Юсуф сам позвал? Да, вот с этого и нужно было начинать. Погоди здесь, сейчас скажу кому надо, и тебя встретит. Уф-эф, странный какой, пробормотал себе под нос, сначала ничего слышать не хочет, а потом подрывается, как в жопу ужаленный. Остался стоять, рассматривая зеленоватый потолок, причудливо отражающий по сторонам проникающий из окон свет. Эй, послышался звонкий голос, и с другой стороны показалась молоденькая девчонка в военной форме. Ты, капитана ищешь? Я. Открыв ключом маленькую нишу в стене, она нажала несколько кнопок, активировав проход. Спасибо, поблагодарил, притиснувшись внутрь. Ни за что, игривым голосом ответила девушка, кидая на меня заинтересованные взгляды. Сразу стало понятно, я ей приглянулся, но интерес девчонки продлился ровным счетом до того мгновения, пока ее глаза не остановились на свадебном браслете. Огорченно вздохнув, она поджала губы и отвернулась. «Иди за мной», произнесла уже не так дружелюбно. Кабинет капитана располагался на третьем этаже и оказался просторным и светлым. «Заходи, Варлен, присаживайся. Вот, возьми», протянул мне металлическую пластину, «это пропуск». «Спасибо». Юсуф Фарид выглядел очень устало. На неестественно бледном лице залегли тени, глазные яблоки покраснели. Создавалось ощущение, что за небольшой промежуток между завтраком и нашей встречей его пропустили через мясорубку. «Линда, принеси два кофе», — обратился капитан к девушке, — «тебе с сахаром», — отрицательно покачал головой. Пока девчонка готовила, Фарид задумчиво потирал подбородок и лишь после того, как она поставила на стол две дымящиеся, ароматно пахнувшие кружки и покинула кабинет, произнес: «Скажи, Варлен, чем ты планируешь заниматься, как жить дальше? Собираешься отправиться к себе в графство и принять власть? Хочешь задержаться на базе, или при первой же возможности улетишь с Сервиги?» Понимал, что капитан спрашивал неспроста, он явно готовил почву для предложения, о котором упоминал накануне вечером, поэтому отвечал осторожно, подбирая слова. Пока не решил, все будет зависеть от обстоятельств. Конечно, наведаться в графство придется, хотя бы для того, чтобы понять, какие у меня владения и что с ними делать. Жить на Сервиге я не собираюсь, но и срываться с места на первом же приземлившемся корабле не планирую. Думаю, на то, чтобы уладить свои дела, мне понадобится примерно месяца 2,5. Вчера я хотел улететь при первой возможности, но хорошенько рассудив, решил не торопиться. Нужно было столько всего изучить и очень многому научиться, и лучше всего это сделать в спокойной обстановке, не ожидая, что кто-то воткнет нож в спину. Здесь никто не знал Сигнуса Форверзангера де Лератоллуса, и процент быть узнанным стремился к нулю, особенно с моей немного измененной физиономией. Да, на Сергиве были свои опасности, но они казались мне на данный момент несущественными и не стоящими внимания. Может, я действовала опрометчиво, но это было мое решение, которое Нейра даже не попыталась оспорить. «Значит, на пару месяцев я могу на тебя рассчитывать?» «Этого я не говорил, да и смотря на что вы ходите рассчитывать». «Ха-ха, логично, на твои способности Литвера». «Понимаешь», — продолжил капитан, — «у меня дар менталиста, слабенький, конечно, но и его хватило, чтобы выбиться не на последние роли. Для человеческой расы это вообще немыслимо». «Ладно, что-то я оторвался от темы. Дальше буду говорить о том, что не подлежит разглашению. Если не готов слушать, можешь двигать на выход, ну а если готов, то держи». Фарид развернул портативный экран, «ставь свою закорючку в договоре о неразглашении». Уже поднялся с места, собираясь развернуться и уйти, как услышал в своей голове голос Синти: «Не торопись, я бы на твоем месте подписала и выслушала, а уж соглашаться на сотрудничество или нет, другой вопрос. Вообще, нам выгодно дружить с капитаном. Тебе необходима практика, как в пилотировании, так и в оттачивании способностей, не говоря уже о боевой подготовке. Я натаскаю тебя в виртуальной реальности, но этого мало. Тебе нужны настоящие тренировки, а их может предоставить только Фарид. Подумай об этом». Тут я был полностью согласен с Синтией, поэтому вернулся назад и внимательно посмотрел на Юсуфа. «Я слушаю», — ответил твердо, ставя свою подпись. Выяснилось, что номинально начальником базы считался Вирсивис, но реальная власть была сосредоточена в руках капитана Фарида, и нужные люди в соответствующих структурах империи об этом знали, точнее, именно они определили его на эту должность. Военная база на Сервиге была всего лишь прикрытием. Хорошо обустроенный перевалочный пункт для космических кораблей, являлся неплохим прикрытием для научно-исследовательского центра, расположенного глубоко под землей. Здесь изучали и проводили эксперименты над тварями, обитающими на этой планете с целью их подчинения и превращения в послушных марионеток. Пока получалось с трудом. Монстры не реагировали на нейросети и не собирались плясать под чужую дудку. Ученые пытались направить их охотничьи инстинкты, жажду крови в нужное русло, но напрасно. «Представь, сколько жертв можно было бы избежать в следующей войне», — увещевал меня капитан, — «если высадить на вражескую планету десант из тварей, безжалостные и не знающие страха, они стали бы нашим козырем, сметающим все на своем пути». «Погоди, ты сказал, в следующей войне, это что получается, империя собирается вновь воевать?» «Нет», — я выразился образно. «Ну да», — покивал головой, не поверив Фариду на слово. «Интересно, чего удумал император? Мало ему было дарминцев, еще решил кого-то завоевать, или кто-то из соседних империй точит на нас зуб?» Вслух я этого не произнес, но выводы сделал. «Так вот, к чему я веду», — продолжил капитан, — «ты, Литвер, и мне бы очень хотелось видеть тебя в числе своих сотрудников, пусть и временных, тех, кто действительно знает и понимает, зачем мы здесь. У тебя есть способности, которые необходимы при взаимодействии с тварями, а это немаловажно в той работе, которую я предлагаю. Допустим, я соглашусь. В чем будет заключаться моя роль? В установке ментальной связи с монстрами. Я не говорю, что прямо завтра ты будешь обязан приступить к работе. Все должно идти своим чередом. Время на акклиматизацию и приведение в порядок личных дел я тебе дам. Под личными вы подразумеваете дела графства? Капитан кивнул. Если я соглашусь, у меня будут свои условия. Фарид прищурился, прикидывая в уме, что я могу попросить. «Излагай. Мне нужен будет тренер по рукопашному бою, по стрельбе, диверсионной подготовке и управлению всеми летательными аппаратами и кораблями, которые имеются на базе». Удивленно выдал Юсуф. «Я думал, Литверов подобному учат с детства. Считай, что я исключение». К чести капитана, вопросов он задавать не стал. Понял, что не отвечу. «Это все? Да. Тогда по рукам. Уж что-то, а тренера я тебе предоставлю, и ни одного». Поднялся, собираясь уходить, но вовремя затормозил у двери и обернулся. «Капитан Фарид, а где здесь можно купить одежду, а то мне ни в чем будет тренироваться?» «Не в этом же», — указал на строгий классический костюм, который подложил мне Арнинд Крас, явно поиздевавшись. «Увижу в следующий раз, хвост откручу, паршивцу. Магазинов у нас нет. В основном, ребята закупаются в поселке, расположенном в ближайшем графстве, но одному до него не добраться, только в составе боевой группы, иначе сожрут, так что я свяжусь с Хасблоком, и тебе выдадут все необходимое». «Спасибо», — поблагодарил искренне. «Жду тебя сегодня в 7 вечера около ангара номер 5, лично проведу экскурсию по базе», — с ухмылкой произнес капитан. «Угу, по базе, скорее по спрятанному в недрах земли научному центру. Буду непременно». Хасблок нашелся довольно быстро. Синекожая женщина с длинными, заостренными ушами и неоновыми светящимися глазами, встретила меня довольно дружелюбно. Видимо, капитан уже сообщил ей о моем скором визите. Как позже выяснилось, относилась она к расе кхартов и занимала должность заведующей хозяйственной частью. Раса эта проживала почти на всех планетах империи Техарм и очень походила на наших цыган. Не в плане внешнего сходства, а скорее, черт характера. Они постоянно кочевали с планеты на планету, надолго нигде не задерживаясь, и умели обвести вокруг пальца любое разумное существо. Стоило мне зайти внутрь помещения, как женщина нацепила на лицо улыбку и плавно выплыла из-за стойки, цокнув языком. Синекожая оценивающе прошлась по мне ярким взглядом своих пронзительных глаз, и, по-видимому, осталась довольна. Это я понял потому, как ее юркий язычок пробежался по пухлым губам и скрылся во рту. «Хорош, красавчик», — вынесла она вердикт. «Я бы такого съела, или хотя бы понадкусывала, облизала бы точно». «Каха-а, каха-а», — закашлялся я, очень прямолинейно. «Мне бы одежду получить». «Зачем тебе одежда? Поверь, без нее нам будет лучше». «Хороша чертовка. Пожалуй, я бы не отказался от ее предложения, но только не в этом случае. Хрен знает, сколько мужиков через себя пропустила. Здесь выбор большой, все-таки военная база, а не балетный кружок. Оно мне надо? Не хватало подхватить какую-нибудь заразу. Если ты про венерические заболевания, то их все искоренили более 500 лет назад, встряла в мои размышления Нейра. «Это не может не радовать», — проворчал мысленно, а вслух произнес: «Девушка, мне, если честно, сейчас не до ваших заигрываний, одежду выдайте, пожалуйста». Хартанка стремительно сделала несколько шагов вперед и на пару мгновений прижалась вплотную к моему телу, прошептав на ухо: «Выдам, красавчик, выдам. Может и не только одежду», — отстранил от себя женщину. «Прекращай, неинтересно», — бросил, раздражаясь. Синика же мгновенно надула губки, делая обиженный вид, а затем рассмеялась. «Ладно, ладно, не злись, новенький. Я просто решила хоть как-то развлечься, а ты повелся. Впрочем, ведутся все, но редко кто говорит «нет», а уж когда понимают, что спать я с ними не собираюсь. Так какую тебе одежду выдать?» Мгновенно переключилась женщина на деловой лад. «Все, что можно. Ну, пойдем горемычный, будем подбирать гардероб». Во время примерки мы разговорились, и я понял, что Трамирата еще язва, любящая доводить мужчин до белого коленя. В этой дыре от скуки можно подохнуть. «Вот я и развлекаю себя как могу», — пояснила она свое поведение. «Не боишься, что нарвешься на того, кто твои шутки не оценит и возьмет силой?» «Меня?» — изогнула бровь Синика же. «Пусть попробует. С удовольствием посмотрю на это». В итоге, из хазблока я вышел полностью упакованным. 2 комплекта нижнего белья, 3 пары носок, сапоги, 3 брюк военного образца, 2 футболок, рубашка и куртка защитного цвета. Хартанка даже выдала мне понравившиеся кожаные перчатки и, послав на прощание воздушный поцелуй, подмигнула. Глава 9. «Ой, дурак, такую возможность упустил. Ты же ей понравился, олух. Стоило мне оказаться на улице», — сокрушенно произнесла Нейра, словно я проиграл миллион, а не отказался переспать с бабой. «Во-первых, хватит обзываться. Я тебе не мальчик с улицы. Сомневаюсь, что к прежнему Сигнусу ты проявляла подобное неуважение», — рыкнул в ответ. «Во-вторых, неизвестно, какие были бы последствия нашего бурного времяпровождения. Я как-никак женат». «И что?» — недоуменно произнесла Синтия. «Ты что, собрался хранить ей верность?» «Нет», — буркнул раздраженно. «Жить как евнух, сохраняя верность жене, я не собираюсь, да и она, помнится, такого не требовала». «Тогда почему отказал? Мой прошлый господин ни за что не упустил бы свой шанс». «Да-да, я понял, что он был тем еще кобелем, но дело не в этом. Я не собираюсь трахать каждую двуногую телку, которой понравился». «А не двуногую, кхмм, есть и такие, ага, например, раса». «Стоп, стоп, стоп, Синтия, прекрати. Со своей сексуальной жизнью я как-нибудь разберусь без тебя. Так что, будь добра, ни слова, даже про то, что в империи Техарм принято многоженство». «Что?» — остановился на полпути. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Мне нравится такое положение дел», — улыбнулся от уха до уха. «Мм, Сигнус», — замялась Нейра, — «прости, меня иногда заносит. Просто ты сказал, что мы друзья, вот я и наверстываю упущено». «Наверстывай, только в меру». Насвистывая незатейливый мотивчик, пошел к своему временному местообитанию. Стоило переодеться и передохнуть, ведь уже через пару часов намечалась экскурсия в компании капитана. Несмотря на изначальные опасения, Фарид просто провел меня по всей территории базы. Нет, не провел, провез на гусенице. Классная машинка. Маленькая, комфортабельная, пуленепробиваемая, с колесами, как у внедорожника, и 2 встроенными сверху компактными плазменными мини-пушками. Кроме одноэтажного серого здания, в южном крыле базы, на которое указал Юсуф, больше никаких подозрительных объектов мной обнаружено не было. «Внутри вход в лаборатории», — пояснил Фарид. Около казенного заведения стоял караул из 4 военных, с перекинутым через плечо оружием, очень напоминающим автоматы, но в то же время разительно от них отличающихся. Присмотрелся внимательнее. Точно, палы. Они были чем-то похожи на нашего Калашникова. Приклад, магазин, цевье, ствольная накладка и пистолетная рукоятка, посадочные места для присоединения подствольного гранатомета, штыка ножа и боковая планка для установки оптических и ночных прицелов. Только вот сделаны они были не из ударопрочной и стойкой к внешним воздействиям пластмассы с металлическими деталями, а из неизвестного сплава, и стреляли не обычными пулями, а усовершенствованными зарядами, чему свидетельствовал более широкий диаметр ствола. Позже выяснил, что именно эта модель оказалась устаревшей, но широко распространенной, особенно среди тех, кто не имел врожденных способностей. К примеру, тем же дарминцам, литверам и еще некоторым расам ночной прицел был без надобности, так как они обладали свойством ноктолопи, сумеречное или ночное зрение. Любуешься? Ага, не стал скрывать я. Попроси потом сержанта Истара сводить тебя в оружейку и подобрать подходящий ствол. Обязательно, расплылся в улыбке. Внутрь серого здания мы не пошли. Капитан не предлагал, да и я не настаивал, еще успеется. А они, кивнул в сторону застывших солдат, знают, что и кого охраняют. Один знает, остальные так на подхвате. Это военная база, сынок. Приказ дан, выполняй и вопросов не задавай. Я потом тебя представлю тем, с кем придется работать вместе, а пока, погнали дальше. Следующим пунктом назначения оказался огромный ангар, где трудились несколько механиков. Здесь у нас идет полным ходом ремонт и сборка робов. Месяц назад прилетал крейсер Тритов, сделал заказ на переоснащение. Роботы, посмотрел на две громадины, чуть ниже человеческого роста, напоминающие металлический блок с входным отверстием посередине, представляющим собой лазерный накопитель. Дополнялось это недоразумение усиленными ногами, оснащенными мощными пружинами для улучшения бега по пересеченной местности и двумя длинными руками-клешнями со встроенными энергетическими прицелами дистанционного действия. Они, как военные, уже не годятся, подойдут для разведки на удаленных планетах. Сейчас улучшим самоходку, переустановим приборы ночного видения, видеокамеры, манипуляторы и вперед на патрулирование территорий. А дальше началось самое интересное. Я увидел все четыре СРЗы, имеющиеся на базе. Если первая, которую мне показывал механик Ултар, была похожа на стрекозу, то две, находящиеся сейчас в ангаре, по внешнему виду напоминали комара. Все разного цвета, с грозным, длинным носиком прицелом, и парой цепких, смертоносных, металлических коготков. Третья СРЗа была похожа на жука-скарабея с длинным пластинчатым хвостом, оснащенным жалом, способным выпускать в противника энергетические сгустки. Вновь захотелось залезть в кабину и не просто посидеть, а почувствовать урчание двигателя под ногами, взмыть вверх и погнать на предельно допустимой скорости. Юсуф Фарид толкнул еще одну дверь, и у меня захватило дух. Уже знакомый мне звездолет стоял посередине огромного помещения. Ух ты, впечатляет. Не смог я скрыть своего восторга, глядя на такой же корабль, на котором совершал перелет со Скарба на Сервигу. «Ата», — гордо произнес капитан, — «это плетка, самый скоростной звездолет Империи. Вместимость всего 10 биологических особей, плюс грузовой отсек на 3 тонны. Очень удобный и комфортабельный, да ты и сам знаешь». Я двинулся вперед, обходя по кругу и рассматривая корабль. Название ему подходило. Вытянутый в длину и заканчивающийся тонким хвостом, он действительно чем-то напоминал плетку. Сразу загорелся идеей научиться им управлять, что и озвучил капитану. «Да вы, молодой человек, на ходу подметки рвете, но не выйдет». «Почему?» «Управлению звездолетами и крейсерами обучают только в космических и военных академиях Империи. Для того, чтобы встать за штурвал, необходим допуск класса В, который выдается только после 4-го курса обучения. Кроме меня и начальника базы, вряд ли кто-то из находящихся здесь, да и на всей Сервиге, способен поднять эту птичку в воздух, а уж вылететь на ней в космос и подавно. Когда мы с капитаном вышли из освещенного помещения на свежий воздух, уже наступили сумерки. Военная база постепенно погружалась в сон, лишь иногда вдалеке можно было заметить проходящую мимо смену караула. «Думаю, на сегодня все», — подвел итог Фарид, как я услышал раздавшийся вдалеке вой, к которому примешивалось сгортанное рычание. Загорелись фонарные огни, послышался топот ног, тут и там замелькали фигуры в камуфляжной форме. «Что случилось?» — поинтересовался взволнованно. «Не обращай внимания, очередная тварь пробила установленный барьер, сейчас ее быстро разнесут в клочья». До моего слуха донеслись голоса, застучала автоматная очередь, засверкали вспышки плазменных зарядов. Поднялся жуткий вой, а затем грохот. «Завалили», — подвел итог капитан, — «теперь нужно отправлять ремонтников, чтобы чинили барьер». Устало вздохнул Юсуф, «отдыхай, Варлен, а у меня, как видишь, еще куча дел». На следующее утро, стоило выйти на улицу, как подскочил молодой парнишка и протянул жетон внештатного сотрудника базы. Теперь я мог вполне официально находиться на данной территории, а не быть белой вороной, случайно залетевшей в гнездо коршунов. Уже знал, что на перевалочной базе сформированы 8 отрядов по 40 человек и один дополнительный, элитный, подчиненный непосредственно капитану Фариду. Именно из него он пообещал выдать мне инструкторов. Юсуф, как всегда, обнаружился в столовой. Любил этот мужик поесть. Сегодня будешь заниматься с моим отрядом. Посмотрим, на что годишься. Нужно оценить твою форму, прежде чем начинать индивидуальные занятия. Наравне с остальными по 7 потов сгонять буду. Поежился, прекрасно понимая, что в этом мире хилому и слабому просто-напросто не выжить. Ну, по крайней мере, моя физическая форма находилась довольно в хорошей форме. Тяжелый труд на скарбе закалил организм, да и до попадания на планету мусорку вряд ли Сигнус Форвинзергер был слабаком. Договорились. Тебе еще повезло, после занятий, как внештатник, будешь отдыхать, а мои парни на вахту вставать до самого вечера. Можешь не мечтать об отдыхе, усмехнулась Нейра, я тоже начну тебя тренировать. Давно пора, обрадовался такому исходу дела. С этого дня меня закружило в будничном вихре. Ранний подъем, быстрый завтрак и бегом на плац. Строевая подготовка, бег трусцой, разминочный комплекс, рукопашка, стрельбы, спарринги на мечах, да не простых, а лазерных. Когда в первый раз увидел, глазам своим не поверил. Думал глюк, схватил энергетический клинок и бегал по кругу, хаотично и бессмысленно размахивая им вокруг себя под убийственный хохот капитана Фарида и нескольких человек из отряда. Удобная рукоятка, как влитая, легла в ладонь. Стоило нажать подушечкой большого пальца на скрытую в выемке кнопку, как режущее лезвие молниеносно вырвалось вперед, переливаясь и искрясь заряженной энергией. «Варлен, осторожнее, да остановись ты, так и голову себе недолго снести», прокричал Фарид, смотря, как бездумно я рассекаю мечом воздух, совсем бездарь. «Откуда ты такой взялся?» На слова Фарида не обижался, понимал, что тот прав. «Откуда у меня, человека с земли 21 века, могло быть умение владения лазерным мечом? Я и простой-то никогда в руках не держал. Будешь с ним заниматься», обратился капитан к одному из стоящих рядом бойцов. «Под твою ответственность, Истар, чтобы через 2 недели были подвижки. Не будет, пеняй на себя, сделаем. Вроде не глупый парень. Должно получиться», отчеканил синекожий представитель расы кхартов. «Ох, и досталось мне от Истара. Этот парень был настоящим тираном, въедливым, язвительным и дотошным. Если не получался тот или другой прием, он не отпускал меня с площадки до тех пор, пока я не достигал хоть какого-то приличного результата. Иногда приходилось всю ночь торчать под порывами холодного ветра, отрабатывая удары и доводя их до совершенства, а Кхартанин стоял рядом и смотрел, язвительно комментируя каждый поворот головы и каждый неточный взмах кисти. А ведь ему, в отличие от меня, с утра необходимо было еще приступать к своим прямым обязанностям. Выдержка и упорство Истара по вбиванию в меня техник боя поражали воображение. «Не понимаю, зачем тебе это вообще надо?» — спросил как-то раз неугомонного Кхарта. «Что, да все это? Не спать ночами, работать на износ, торчать со мной день и ночь. Я обещал капитану, что сделаю из тебя воина или хотя бы того, кто сможет продержаться в схватке с противником более 5 минут. Почему 5? Потому, что больше ты все равно не сумеешь, во всяком случае, пока. Радуйся, что твое тело в такой хорошей физической форме, да и гибкости не занимать, иначе все было бы куда сложнее. Кроме лазерных мечей, использующихся исключительно в ближнем бою, пришлось вспоминать навыки прицельной стрельбы. Здесь результаты были намного лучше, сказывалась служба в армии. Кроме знакомого мне уже пала, существовало множество видов и модификаций плазменного оружия. Это были как большие винтовки, так и маленькие, как, например, саранча, плазменный пистолет, чем-то напоминающий обычный земной ТТ. Стреляло оно бластерными зарядами, энергия которых черпалась из энергетических батарей. В зависимости от назначения и режима стрельбы можно было по-разному обезвредить противника, убить, парализовать или усыпить. Кроме стрельбы ходил рукопашку и делал это с огромным удовольствием. Какой русский не любит помахать кулаками? Эх, тут я развернулся на полную катушку. Занятия айкидо и карате в прошлой жизни не прошли даром, да и боксом, помнится, увлекался в школьные годы. Ребята оказались крепкие и на каждый мой хук отвечали апперкотом, поэтому я стал частым гостем мидблока. Без повреждения и переломов конечностей обучение не проходило и пары дней. Врач, красивая 4-рукая женщина, принадлежащая к расе цергов, ругалась на мою беспечность, но видя упорство, с которым я почти каждый день попадал к ней в мидблок, лишь качала головой и лечила порезы, ушибы и трещины. За то время, что я провел у нее в лазарете, мы стали хорошими друзьями. Всегда спокойная, улыбчивая, Она вызывала чувство уюта и спокойствия. Не знаю почему, но Хайти стала единственной, кому я начал доверять в новом для себя мире. Она ничего от меня не требовала, не просила, просто оберегала, как могла, ненавязчиво и деликатно, давая советы и подтрунивая, чем постоянно вызывала улыбку. Время полетело с бешеной скоростью. Новые знания и умения я впитывал как губка, при этом немного лукавя, специально занизив свои результаты. Было бы странно научиться всему за столь короткое время, но я уже сейчас мог ушатать своего инструктора, потому что кроме него, со мной непрерывно занималась Синтия. Нейра каждую ночь на протяжении 5 часов измывалась надо мной так, что синекожий Кхарк даже не представлял. Наши с ней тренировки проходили в виртуальной реальности, но это не меняло того, что просыпался я выжатым как лимон, словно меня всю ночь били палками. Впрочем, это было недалеко от истины. Я сражался с тенями, оцифрованными, не знавшими усталости воинами. Они подыхали и сразу же воскресали, лишались конечностей и моментально их отращивали. Эти ублюдки убивали меня десятки, нет, сотни раз за ночь. Протыкали меня мечами, расстреливали из палов, ломали шею, перерезали горло. Я даже не мог вспомнить, сколькими способами умирал во время тренировок, зато прекрасно помнил чудовищную боль, предшествующую надвигающейся темноте. А можно как-то уменьшить чувствительность? Поинтересовался у Нейра, на что эта зараза ответила. Можно, но я не стану это делать. Боль – прекрасный мотиватор. Не захочешь ее терпеть, станешь работать более усердно. Да чтоб тебя, нельзя так издеваться над человеком. Я не собираюсь терпеть. Как скажешь, но если этого не сделать, обычным способом ты будешь учиться по меньшей мере год. И это с учетом всех твоих способностей, которые еще придется развить. Поставлю обычную нейросеть и буду заниматься, рявкнул я, выставлю те показатели, которые мне подходят. Подобная перспектива меня не устраивала. Что же, если придется терпеть боль, значит так тому и быть. ГРР, твоя взяла, процедил зло, понимая, что никуда не денусь с подводной лодки, остается только подыхать. А ты сделай так, чтобы не пришлось. Как будто это так просто. 2 недели промелькнули, как один миг. Юсуф Фарид, посмотрев на мои тренировки, остался доволен. Так держать, Варлен, молодец, похвалил он и дружески хлопнул по плечу, тут же указав на подходящую к нам красивую девушку в красном комбинезоне. Познакомься, представил меня красотке, это Раситайс, инструктор по вождению. Будет учить тебя пилотировать на Сарзе и Фитере. Стройная темноволосая девушка в облегающем спортивном костюме дерзко глянула на меня и подмигнула. «Надеюсь, у тебя руки растут откуда надо, а не из задницы», нисколько не смущаясь произнесла она, «если угробишь или поцарапаешь машину, собственноручно придушу и прикопаю где-нибудь за пригорком». Несмотря на грозный тон, увидел смеющиеся глаза девушки и улыбнулся в ответ. «Постараюсь ничего не повредить», но обещать не буду. Глава 10. Мне предложили выбрать любую сарзу из 4, находящихся на базе. Пусть все они казались бесподобными, сердце было покорено первой, которую я увидел в ангаре у Смара. Стрекоза, так я решил назвать свою малышку, и первое, что сделал, выкупил ее в собственное пользование. Радовало то, что денег на покупку, благодаря щедрости жены, было предостаточно. Как выяснилось позже, на средства, доставшиеся в результате заключения брака, можно было безбедно прожить пару лет. Юсуф Фарид долго отговаривал меня от нового приобретения. «Варлен, на кой черт тебе далась эта сарза? Тебе что, запрещают ей пользоваться?» «Нет, но хотелось бы иметь свое транспортное средство и не зависеть в передвижении от сотрудников базы. Что делать, если мне понадобится добраться в соседний поселок или свое графство, а свободной сарзы в этот момент не будет?» «Подождешь. А если срочно, да что может быть за срочность? Не знаю, но хочется быть независимым от внешних обстоятельств, хотя бы в чем-то. Делай, как знаешь, если денег не жалко», — махнул рукой капитан, и я с довольной улыбкой подписал документы о передаче мне в собственность Сарзы, 07 СВС, спортивно-военное средство. Теперь Роси не могла упрекнуть меня в порче казенного имущества, но, несмотря на это, я собирался очень бережно обходиться со стрекозой и по возможности, в ходе учения, не превратить ее в груду мусора. «Что же ты бестолковый такой?» — вскричала рассерженная Тайс на очередной тренировке. «Зачем нужно учиться управлять без помощи Искина? Он берет на себя основные функции. Тебе остается только жать на кнопки и задавать команды, что непонятного. Все, Тоже разозлился я, этот разговор между нами происходил не впервые, пойми и ты, что будет, если Искин выйдет из строя, придется полностью переходить на ручное управление, а как это сделать не умеючи, почему он должен выйти из строя, ты что, на Сарзе собрался участвовать в боевых действиях, так могу тебя уверить, на Сервиге, кроме мелких склок баронов и графов ничего не происходит, да и они стараются не воевать между собой, а договариваться мирным способом. Предосторожность никогда не помешает. К тому же, ты ведь не думаешь, что я собираюсь всю свою жизнь торчать на этой планете. Разговор переставал мне нравиться все больше и больше. Я не мог понять, почему так взъелась Раси, а когда понял, только вздохнул. Зависть, банальная зависть. Нет, я не обижался на девушку, которая мечтала покинуть Сервигу, но не имела возможности это сделать. Кроме навыков инструктора, она не обладала ничем примечательным, что позволило бы ей занять достойное место на более развитых планетах империи, а срываться с насиженного места, чтобы потом прозябать в нищете, не было смысла. Мотор взревел, и Сарза сорвалась с места. Уже почти забытое ощущение восторга охватило все мое тело. Я любил скорость, поэтому сразу увеличил режим. Полную включать не решился. Не потому, что боялся не справиться с управлением, а потому, что не закрыл верх. Шлем и экипировка прекрасно защищали от порывов ветра, но грозному инструктору могло не понравиться мое своеволие, поэтому рисковать не стал, но даже такой скорости хватило, чтобы сквозь шум услышать приглушенные ругательства Раси, сидевшей позади. Мельком глянул на сосредоточенное выражение лица женщины в зеркале, Тайс мрачно и внимательно следила за моими действиями и была готова в любой момент перехватить управление. Ох, чую, влетит мне за самоуправство. Почему-то вид злой Раси, отчитывающей меня за нарушение практики полета, вызвал усмешку, переходящую в хохот. Тайс посмотрела на меня так, что будь в этом мире скорая психиатрическая помощь, точно бы вызвала машину, видимо решила, что я тронулся умом, поэтому пришлось взять себя в руки и еще немного увеличить скорость, легко лавируя между специально установленными препятствиями. Через некоторое время заметил, что Тайс расслабилась и даже начала получать удовольствие от полета, похоже уяснив для себя, что я не собираюсь пустить Сарзу в утиль, а нас отправить на лечебную койку. Варлен, послышался гневный рык красавицы-инструктора, стоило нам выпрыгнуть из Сарзы, ты что себе позволяешь, совсем мозгов лишился, это учебный полет, нельзя гнать на такой скорости, тем более, не закрывая верха, все было под контролем, ответил девушке, потому как я не мчался вперед сломя голову, а постепенно наращивал скорость, шел на ручнике. Может и нужно было передать управление Искину, но все же я больше надеялся на себя. Интересно, капитан Фарид летает на автомате или, как и я, предпочитает контролировать полет сам? Естественно, в виртуальной реальности я также учился полетам и не только на Сарзе. Управление шаттлами и звездолетами тоже входило в учебный процесс с разработанной для меня нейро. Через несколько дней, когда стал довольно прилично управлять стрекозой, Синтия ехидно произнесла: «Сегодня у тебя экзамен, и только попробуй не прийти первым». Застонал, зная, что ничего хорошего это мне не сулит. Наверняка нейра придумает что-то такое, с чем будет очень сложно справиться. Подключившись к вирту, оказался на летном поле. Две сарзы стояли рядом друг с другом. К одной из них шел человек в шлеме. Очередной НПС, с которыми в последнее время постоянно приходилось иметь дело. Он даже имел наглость мне отсалютовать, а затем, прежде чем запрыгнуть в кабину пилота, окрикнул: «Сигнус!» и, повернувшись на мгновение, выставил средний палец. «Сука! Ну все, берегись!» – пробормотал тихо, забираясь на стрекозу. Додумать эту мысль не успел. Сорвавшаяся с места сарза противника открыла задние клапана и выпустила задымление, закрывая обзор и повышая опасность вылета с трассы. «Так значит, ну ничего, я тебе сейчас покажу, где раки зимуют». Поднял Сарзу на самую большую высоту и увеличил скорость до максимума. Да, рискованно, но другого выхода не видел. Зато обзор стало в разы лучше. Еще немного поднажал и мы пошли вровень. Осталось ускориться на повороте и вырваться вперед, но соперник не позволил этого сделать. НПС вильнул в противоположную сторону, а затем рывком, вырвавшись наполовину корпуса вперед, дернулся в сторону, центром протаранив голову моей сарзы. «Тварь!» — выплюнул зло. «Нельзя же так, условия гонки с нейро не обговаривались, поэтому она сама задавала параметры и сейчас наверняка ехидно скалилась, наблюдая за моими потугами. От удара чуть не вылетел за ограждение, лишь чудом удалось остаться в круге. Пришлось снизить скорость и включить эскин. Подробности повреждений: деформация лобового стекла, ухудшение видимости, нарушение жвальных функций, как результат, невозможность атаки противника. «Чтоб тебя!» – выругался в сердцах. Теперь надежда оставалась только на скорость. Глянул вперед. Соперник плавно шел впереди, красуясь и явно считая себя победителем. «Убрать вверх!» – отдал приказ и скину. Покореженное стекло с жутким скрежетом разошлось в стороны. Поток шквального ветра ударил в лицо, но это для меня было привычно. Шлем защитит, а остальное не имеет значения. Главное, видимость опять на высоте. Снова врубил максималку. Нет, недостаточно. Нужно что-то большее. Точно, пришла пора попробовать врубить задние ускорители, применяемые исключительно в экстренных и боевых ситуациях. Я ими пользовался лишь пару раз и только здесь. В реале пока даже не пытался. Настало время испытать удачу. Включить задние ускорители. Резкий толчок вперед и ослепительная вспышка за спиной. Руки судорожно вцепились в штурвал. Передняя часть защитного шлема неприятно впечаталась в лицо, вызывая гул в голове. Ремни безопасности затрещали. Последний круг, лишь бы удержаться на поворотах. Противник даже не понял, что именно произошло. Я вылетел вперед и, не снижая скорости, рванул к финишу. Обломись, урод. В самом конце не сумел вовремя погасить инерцию и протаранил носом порядочный участок земли, чуть не вылетев из кабины. Все-таки ремни не выдержали нагрузки. Ускорение с открытым верхом, та еще радость. Можно и кони двинуть. Мотор заглох, а я пытался успокоить сердцебиение. Руки тряслись, как у заядлого алкоголика, в ушах шумело, в глазах от перенапряжения плавали темные круги. Встать даже не пытался, понимал, что самостоятельно вылезти из сарзы не получится. Синте, включай выход, пробормотал еле слышно, потирая слезящиеся глаза. Я сдал все нормативы. Инструктор оказалась мной полностью довольна. Вообще, мы с Росси стали друзьями, даже больше, чем друзьями. Девушка оказалась страстной и опытной любовницей, что заставляло меня желать ее с удвоенной силой. Каждую ночь мы не могли оторваться друг от друга. Уже перед самым рассветом Тайс выскальзывала из постели, и, наскоро одевшись, тихонько кралась в казарму, которую делила еще с 10 девчонками. Тайс оказалась замечательной и заслуживала намного большего, чем я мог дать. Бесспорно, эта молодая, красивая и отзывчивая женщина нуждалась в любви и понимании, в человеке, который всегда находился бы рядом, кто встал с ней на одну ступень, тот, с кем она рука об руку смогла бы идти дальше на протяжении всей жизни. К сожалению, а может и к счастью, я таким человеком стать не мог. Росси будила во мне страсть, заставляла кровь быстрее бежать по венам, вызывала чувство уважения, восхищения и тепла, но на данный момент мне необходимо было разобраться с собственным браком, покушением на меня и членов императорского рода, а не заводить на стороне серьезные отношения. Интрижки, пожалуйста, но не больше. Еще в самом начале пришлось ясно дать понять, что кроме кратковременной связи между нами ничего быть не может. Девушка только на секунду задумалась, а затем потянулась к моим губам, оставляя на них сладкий след от поцелуя. А я разве что-то требую? Мы можем просто хорошо проводить время, без всяких обещаний, клятв и обязательств. Я ни на что не надеюсь, даже если решишь взять вторую жену, это буду не я, так что предлагаю совместить приятное с полезным, а не тратить попусту время. Почему бы и нет, решил я. Росси была красива, умна, честна в намерениях и, что кривить душой, вызывала ответное желание. Упускать такую возможность казалось верхом идиотизма. Первую ночь мы не спали совершенно, доводя друг друга до пика удовольствия. Я ласкал под собой нежное и отзывчивое тело, знакомясь с особенностями и реакциями девушки на то или иное прикосновение, выискивая самые чувствительные места и срывая с ее губ стоны наслаждения. Теперь это вошло в привычку. Каждую ночь мы проводили вместе, но я видел, как помимо влечения, Тайс начинала испытывать более глубокие чувства. Это проскальзывало во взглядах, прикосновениях и случайно оброненных фразах. Меньше всего хотелось причинить ей боль, поэтому позволить и дальше продолжаться отношениям я не мог. Необходимо было поставить точку. К тому же, через 3 дня, я должен отправиться в графство, а через неделю, приступить к новой работе. Капитан Фарид выторговал у меня 3 месяца, вместо 2. Сначала не хотел соглашаться, но потом решил, Почему бы и нет? Тем более, Юсуф, кроме обещанного довольно неплохого гонорара, связался со своей знакомой в Нармиане и договорился о моем временном проживании, так что по приезду в столицу, одной проблемой становилось меньше. Целый день меня мучило предчувствие чего-то неизбежного и отнюдь неприятного. Самое обидное, я не мог понять, с чем это связано, просто метался из стороны в сторону, словно тигр в клетке, не понимая, что не дает покоя. Это раздражало так сильно, что я несколько раз огрызнулся на Роси, которая, разозлившись, хлопнула дверью. «Отлично, значит, в ближайшее время никакого секса не предвидится», — пробормотал себе под нос. «Жаль», — обидел девчонку. «Да, что же это такое, в самом деле?» — рыкнул от досады и пнул попавшийся на пути камушек. «Успокойся», — тихо произнесла Синтия. «Это, конечно, неприятно, но не смертельно. Просто проявляются некоторые способности литверов. Похоже, твой внутренний интуит выходит из спячки». «Кто? Какой нафиг интуит? Из какой спячки? Мне одной тебя за глаза, за уши хватает, еще одного чудика в своей голове я не потерплю. Придется делать лоботомию», — нервно усмехнулся. «Тебе она не поможет», — развеселилась Нейра. «Но вообще, я тоже начинаю беспокоиться. Что-то явно происходит, знать бы еще что и чем это нам грозит. Я теперь всегда буду так реагировать, это довольно сильно напрягает. Сам себе кажусь паранойком». Синтия, видя, что я становлюсь все более нервным, пояснила: «Старый Сигнус вел себя точно так же в подростковом возрасте, когда его способности начали проявляться в полную силу. У тебя сейчас происходит нечто подобное. Твое мышление адаптируется, подстраиваясь под новые условия, и синхронизируется с мозгом. Непосредственное беспокойство, испытываемое сейчас, скорее всего вызвано тем, что кому-то, кто тебе дорог, грозит опасность. Только я одного не пойму, у тебя же здесь нет никого из близких. Роси не в счет, ей на базе ничего не угрожает. Бред какой-то», — проворчал недовольно. «Нейра права, мне не за кого переживать до такой степени, чтобы все нейронные связи встали, начали синхронно верещать СОС. Начал перебирать всех, с кем познакомился за непродолжительное время пребывания на Сервиге и кто из них мог спровоцировать пробуждение способностей. Роси, нет. Фарид, однозначно нет. И Стар тоже не подходит. Так, стоп». Меня словно ударило кувалдой по голове, и я, ускорив шаг, пошагал в сторону Мидблока. «Надеюсь, с Хайти Мирт ничего не случилось. За последнее время мы с Цырганкой сдружились. Сам не заметил, как эта четырехрукая женщина стала мне дорога. Веяло от нее какой-то теплотой, уютом и непоколебимой уверенностью. Иногда жалел, что закрутил роман с Тайс. Надо было подвивать клинья к доктору. Можно было бы встречаться с двумя одновременно, но что-то мне подсказывало. Тайс не потерпит конкурентку, а женские разборки мне здесь ни к чему, потому что, как ни крути, а мозг выклевывать в итоге будут мне, причем обе». Уже у дверей Мидблока почувствовал себя глупо. Ну что может случиться с Цырганкой? Уколется случайно иглой или порежет скальпелем палец? Во всяком случае, если все в порядке, Хайти наверняка найдет разумное объяснение моему состоянию и поможет справиться с тревожностью. Зайдя в лазарет, огляделся, но, не увидев Мирт на привычном месте, прошел дальше. Было довольно тихо. Видимо, сегодня больных и калечных не поступало, а вчерашних выписали. «Талия, а где Хайти?» — обратился в симпатичной Вирке. Медсестра вскинула на меня глаза, отвлекаясь от накрашивания длиннющих ногтей, которыми, я уверен, можно было орудовать вместо скальпеля, если как следует продезинфицировать. «Так она с утра выехала в стелью, там что-то случилось. Кажется, опять местная склока, имеются жертвы. Это не наше дело, но вы же знаете доктора Мирт, она не может сидеть сложа руки, если есть возможность помочь, всегда в числе первых». Я уже не слушал Талию. Волоски на голове буквально встали дыбом. Вот оно, то чувство, усиливающееся в несколько раз, вызывающее тошноту и удушье. Развернулся и пошел на выход, а затем побежал. Юсуф Фарид нашелся около смотровой площадки, ведущим беседу с седовласым, усатым мужчиной, имеющим сероватую кожу лица, приплюснутый нос и прижатые к вискам уши. «Капитан, можно на минутку?» — невежливо вклинился в разговор. Фарид хотел было отмахнуться, но что-то в моем лице заставило его передумать. Наверняка это были неестественная бледность и полубезумный блуждающий взгляд. «Что такое?» — отведя меня в сторону, поинтересовался он. «Хайти Мирт с утра отправилась в стелью. Я понимаю, что это звучит довольно бредово, но я абсолютно уверен, С ней что-то случилось. Глава 11. ХММ, у тебя прорезались способности предсказателя, заинтересованно вскинул брови Фарид. Какая разница, я чувствую, ей нужна помощь. Успокойся, Варлен. Хайти отправилась не одна, а в сопровождении трех бойцов. Да и что может произойти в этой глуши? После вчерашнего рейда на близлежащей территории не осталось ни одного монстра, так что твои тревоги беспочвены. Не знаю, не знаю. Прошу, отправь отряд в ту сторону. Вдруг и правда, хватит. Думаешь, ребятам нечего делать, кроме как болтаться непонятно где, лишь потому, что тебе что-то там показалось. Мы получили сообщение, завтра на базу прибывает крейсер Стритана. Необходимо подготовиться к их прибытию, а ты о какой-то ерунде говоришь. Значит, жизнь доктора для вас ничего не значит? Скрипнув зубами и сжав кулаки, прошипел я. Понимал, что веду себя глупо, но по-другому не мог. Сейчас еще только 6 часов. Если к 10 вечера они не вернутся, то так и быть. Отправлю спасательный отряд. Нечего разводить панику раньше времени. Капитан был прав. Надо мыслить здраво, но успокоиться не получалось. Оставалось одно – действовать самому. Варлен, послышался голос Раси. Вот ты где, а я тебя везде ищу. Добрый вечер, капитан. Поздоровалась девушка с Юсуфом. Если ты остыл, то я готова выслушать твои извинения. Не сейчас, мне некогда, бросил на ходу, направляясь в сторону ангаров. Да постой ты, резко развернулся. Я же сказал, не сейчас, что в этом непонятного? Девушка отшатнулась, увидев мое выражение лица. Что происходит? Ничего, мне необходимо отлучиться с базы на несколько часов. Зачем? Неважно, ответил, уже подходя к ангару, в котором стояла моя Сарза. Я с тобой. Нет, с тобой, упрямо повторила девушка. Я сказал, нет, рявкнул так, что сам испугался. Не хватало еще подвергнуть опасности Раси. Хотя, может, это только мое воображение, и никому ничего не угрожает. Куда хоть собрался? Хотел ответить, но зная характер девушки, решил промолчать, лишь неопределенно хмыкнул. Не хватало еще, чтобы увязалась следом. Фариду передай, что я выехал. Он знает, куда и зачем, бросил напоследок и вывел Сарзу из ангара. Уже на вылете с из базы, заметил идущего со смены инструктора и остановился. Истар, Варлен, дружище, ты куда собрался? В стелью. Подскажи, как туда добраться? 110 стир на восток, до развилки, затем, повернешь налево, еще 5 стир, и на месте. Спасибо, молча прикинул. Средняя скорость Сарзы около 100 стир в час. То есть, минут примерно за час я должен добраться до поселения, но гнать не стоит, нужно на всякий случай просканировать окрестности. Тебе зачем в стелью понадобилось? За обмундированием, составить компанию, но я только отмахнулся. Конечно, было бы неплохо взять с собой опытного бойца, который в случае чего мог бы прикрыть спину, но терять драгоценные минуты, пока Истар соберется, найдет свободный фитер, потому как Сарзу ему вряд ли разрешат взять. Нет, ждать нельзя. Ощущения четко подсказывали, что время утекает сквозь пальцы. Нажал на кнопку, и перед глазами всплыла голограмма. Задать параметры движения. 70 стир на восток, затем поворот направо. На экране высветилась траектория полета. Жаль, не купил новую встроенную карту Сервиги для Сарзы, а ведь мне предлагали. Вернусь, обязательно это исправлю. Команда выполнена. Маршрут синхронизирован. Вперед. Заданная скорость 90 стир в час. Включить спектральное сканирование и сканирование на предмет опасности. Функции включены, послышался голос Искина. Сарза сорвалась с места и стремительно полетела в сторону стельи. Синтия, помогай. Не хватало еще нарваться на какого-нибудь монстра. Все сделаю. Следи за дорогой. Не отвлекайся. Раси задумчиво смотрела вслед улетающему Варлену. Было больно. Хотелось плакать, но она тряхнула головой, прогоняя печальные мысли. Не время, да и не место. Прекрасно знала с самого начала, чем все может закончиться. Этот необычный мужчина покорил ее с первой минуты знакомства. Большинство обитателей базы ходили при ней либо смущенно потупившись, либо распушив хвост как бойцовые петухи, но Варлен вел себя по-другому, отлично от остальных. Он не заикался и не краснел, но и не выставлял на показ свою значимость. Не старался произвести впечатление, чем и покорил женское сердце. Когда Тайс увидела свадебный браслет, то очень удивилась. Она бы на месте его жены ни за что не оставила мужа одного, пошла бы следом, полетела, побежала, только бы быть рядом. Может, именно поэтому, когда разговор заходил о семейной жизни, Варлен становился мрачнее тучи, замолкал или же просто разворачивался на 180 градусов и уходил, не желая посвящать ее в подробности, чем еще больше подхлестывал женское любопытство. Росси сама решила затащить Форт Лассена в постель, соблазнить и доказать, что может стать для него той единственной и неповторимой. Быть второй женой не так уж и плохо, точно лучше, чем любовницей. Хотелось приручить и подчинить мужчину себе, стереть с его лица это уверенное, немного равнодушное выражение. Казалось, он только с Хайти Мирт вел себя по-другому, как-то естественно, натурально, да и смотрел на нее с особой нежностью. Неужели его интересуют такие, как она? Фу, страшилище. Может, среди своего народа доктор и считалась красавицей, но Тайс не понимала, как утонченному, аристократически красивому Литверу может понравиться кто-то настолько отличающийся от его самого. Постепенно, наблюдая за их взаимодействием, она убедилась, что между Цырганкой и Варленом ничего нет, но разъедающая душу ревность никуда не исчезла. Они делили постель, иногда проводя вечера вместе, но ни разу Росси не видела, чтобы Варлен смотрел на нее с тем же трепетом, которое отражалось в его глазах при взгляде на Хайти. Начавшаяся легкая интрижка переросла с ее стороны в глубокое чувство. Теперь хотелось, чтобы этот мужчина принадлежал ей одной, но Росси отчетливо понимала, этому не бывать. Чем больше она проявляла ласки и заботы, тем сильнее начинал отстраняться Варлен. Осознание того, что скоро все закончится, угнетало. Необходимо было что-то решать, оказаться брошенкой она не собиралась. Военная база мала, в таком месте слухи быстро распространяются. Вариант решения проблемы нашелся. Не сказать, что ей это нравилось, но выйти из положения, в которое женщина сама себя загнала, Тайс собиралась с высоко поднятой головой. И куда его черти понесли, тем более на ночь глядя. Пробормотала она, пришлось идти искать капитана и передавать, что Форт Лассен покинул территорию базы. Стоило Юсуфу Фариду заметить инструктора по вождению и заглянуть в обеспокоенные глаза, как он понял, неприятности начались. «Капитан», Варлен просил передать, что вылетел. «Куда вылетел?» Грозно поинтересовался мужчина, нависая как скала над хрупкой девушкой. «Понятия не имею», нахмурилась Росси, но добавила, «он мне не докладывал». «Хотела у вас это спросить», — Варлен сказал, — «вы знаете». Далее последовал отборный мат, от которого уши Тайс свернулись в трубочку. Женщина часто слышала, как ругаются солдаты, ведь служила уже не первый год, да и сама могла приложить красивым словцом. Но, чтобы так, с чувством, с толком, с расстановкой, никогда. «Идите, Тайс, свободны». Но, начало было женщина, очень уж ей хотелось узнать, куда направился Варлен. «Без но и позовите ко мне сержанта Истара». Тирса летела вперед по пустынной местности, а я сосредоточенно смотрел на экран голограммы, где отчетливо просматривались спектральные параметры в радиусе 3 стир. Любая живность, находящаяся на этом расстоянии, улавливалась и отображалась в инфракрасном диапазоне. Никогда еще в своей жизни, этой и прошлой, я не был так наспуган. Только сейчас начал понимать, что, если с Хайти и ее сопровождающими что-то случилось, один я вряд ли смогу помочь, да и медицинскую помощь оказать не сумею. Одна надежда на капитана, который вышлет подмогу. Наверное, стоило все же послушать Фарида и остаться на базе, дожидаясь позднего вечера и возвращения доктора Мирт. За этими мыслями не заметил, как достиг развилки и опомнился только тогда, когда Сарза начала замедляться. «Поворот направо, 5 тир по прямой», — задал голосовую команду. «Отмени», — прозвучал голос позади меня. Оборачиваться не стал, понимая, кто именно проявился в реальности. «Нейра, что происходит? Бери севернее, там, увидишь». Спорить не стал, сразу разворачиваясь и несясь в указанном Синтией направлении. За небольшим песчано-каменистым пригорком отчетливо виднелись несколько лежащих и недвигающихся фигур. Причем, диапазон температур у всех тел был разный. Большинство из них излучало тусклый свет, норовя исчезнуть с экрана. По спине пробежали мурашки. Там явно произошло что-то страшное. Даже если Хайти среди них не было, я не мог пролететь мимо. Тем, кто находился за этим пригорком, нужна была помощь, и хоть я не знал, как смогу ее оказать, все равно полетел к месту происшествия. Пара секунд и я уже там. Выскочил из Сарза и бросился к лежащим на земле. Наши парни и несколько незнакомцев оказались мертвы. Взгляд сразу выхватил стройную фигурку доктора Мирт, и я побежал к ней. Хайти, упав на колени, наклонился, прислонившись ухом к груди, пытаясь ощутить движение грудной клетки, но тщетно. Приложил палец к шее, стараясь отыскать артерию и прощупать пульс. Уф, жива, выдохнул с облегчением, которое, к сожалению, длилось недолго. Громогласный скрежет заставил вскочить на ноги. Казалось, словно кто-то скребет наждачкой по дереву. Заозирался вокруг, но ничего не заметил. И Скинсерзы тоже не показал результатов. «Не там!» — крикнула испуганно Синтия и исчезла под землей. Добавила она уже в моей голове. В это же самое мгновение в нескольких шагах от меня вздыбился песок, взметнулся вверх, разлетаясь в стороны, сшибая с ног и заставляя зажмуриться. «Какого?» — отползая назад, пробормотал я, при этом не забыв ухватить Хайти и потянуть ее за собой. Разрывая земную твердь, на поверхность высунулась огромная голова скорпиона. «Ну нифига себе!» — воскликнул я, офигевая от увиденного, так как до сегодняшнего дня ни разу не видел ни одного монстра, только слышал их вой и рычание. Этот стрекотал. Пожалуй, издаваемый им звук действовал более зловеще, чем все остальное. Если эта громадина причина гибели сопровождающих доктора Мирт бойцов и нескольких представителей местного населения, то почему она их сразу не сожрала? Хотя, раны на теле Хайти не похожи на укусы монстров. Подобная тварь на раз разорвала бы их пополам. Рассмотреть повреждения не успел. Нужно было срочно предпринимать хоть что-то, а то и меня в скором времени могла постигнуть участь этих бедолаг. Я продолжал потихоньку отползать от жуткой твари, но отчетливо понимал, не уйти. Огромная башка с выпуклыми глазами уставилась прямо на меня. Вверх взметнулись щупальца и щелкнули в воздухе, издавая отвратный звук. Страхуилина долбананая, прошептал сквозь зубы, глядя на то, как земля еще в нескольких местах разошлась по сторонам, выпуская на поверхность 4 более мелких особей. Вот ведь, сука, привела деток полакомиться. К слову, детки оказались по размерам не меньше хорошей буренки, правда, в отличие от нее, имели 8 лап, на которых очень шустро передвигались и скорпионий хвост с острым жалом. Понимал, что придется драться, только вот чем. Мой пал остался лежать в сорзе, и вовремя до нее добраться я не успевал. Придется биться тем, что есть. Главное не подпустить их к Хайти, да и самому выжить. Рука уже привычно легла на рукоятку меча. «Ты сможешь», — подбодрила меня Нейра, — «я в тебя верю». «Спасибо, подруга. Вспомни все, что ты изучил в Вирте. Не анализируй свои действия, просто почувствуй, доверься своим инстинктам, они не подведут, а ничего другого не остается». Мамаша не спешила нападать, позволив своим детям самим атаковать жертву. Она явно не рассчитывала, что еда станет сопротивляться. Когда первый монстр подбежал ко мне с разинутой пастью на круглой как арбуз башке, я прыгнул, уходя в сторону, и покатился по земле, одновременно с этим нанося удар чуть выше голени, прямо по вертлугу. Энергетический меч сработал как надо, подрубая конечность твари, при этом сразу захватывая вторую и повреждая на ней связки. Жуткий писк огласил округу, но я не обратил на него внимания, так как пришлось срочно уворачиваться от второй монстра детки, которая решила использовать шансы ухватить меня за задницу, пока я был занят его братишкой или сестренкой. А вот хрен тебе, не поднимаясь с земли, взмахнул мечом, рассекая воздух, и попал, не по лапам, а по хелицерам, срезая их лазерным мечом почти под корень. Вторая тварь взвизгнула и отпрыгнула назад, но на подходе оказалась третья. Этот недоскорпион действовал более эффективно. Он не стал щелкать челюстью, пытаясь меня укусить, а взметнул свой длинный хвост, выбросив его из-за спины, прицелившись прямо в лицо. Не знаю, каким удивительным образом, но мне удалось избежать попадания жала в плоть. Случись это, думаю, уже никто не смог бы помочь. «Шевелись, что ты ползаешь, как беременная улитка?» — крикнула Нейра, явно недовольная происходящим. В ее интонации уловил нотки беспокойства и страха. «Не ссы, лягуха, прорвемся. Эф, как ты меня назвал?» — возмутилась Синтия, зато бояться перестала, что было хорошим результатом, так как ее страх начал передаваться мне. Сейчас я уворачивался от всех 4 монстров сразу. Пронзительный свист, который издала матка, заставил ее выводок резко отскочить назад. А вот это плохо, очень плохо. Одно дело сражаться с молодыми, еще не окрепшими особями, и совсем другое, с огромной, матерой тварью. Убегать не имело смысла. Эта шестилапая дрянь меня достала бы за доли секунды. Значит, остается единственное. Повторить трюк, который я практиковал в Вирте. Бои с тварями Нейра мне тоже устраивало, так что нельзя было сказать, что я в этом деле профан. Конечно, вживую я с монстрами не встречался, но все когда-нибудь бывает в первый раз, главное, чтобы не в последний. Пришлось резко ускорить все рефлексы и кинуться. Нет, не прочь, а навстречу твари. Взяв разгон, я подпрыгнул, взлетая в воздух, и схватился за первое, что попалось под руку. Толстая хелицера послужила чем-то вроде каната. Монстр, поняв, что еда болтается рядом с пастью, щелкнул челюстями, и подхватив меня дополнительной парой лап, на одной из которых я болтался, потащил ко рту. «Нет, нет, нет, я не согласна быть сожранной пауком-переростком», — завопила в испуге Синтия. А затем мне словно кто-то дал пинка под зад, и я взлетел вверх, приземляясь прямо на спину твари. Монстр крутанул головой, пытаясь понять, куда делать пища, но безрезультатно. Я же в это время раздумывал, в какое место лучше вонзить меч. «Сюда!» — заорала, что есть силы, проявившиеся в реальности Синтия, тыча пальцем в стык между шеей и головой. «Здесь самое слабое звено. Давай, чего ты ждешь?» «Ну, я и дал снизу вверх, чтоб уж наверняка». Энергетический меч вошел в незащищенную панцирем мягкую выемку и легко пробил плоть, добираясь до мозга. «Хайррррр!» Раздался предсмертный хрип, и туша монстра начала заваливаться на бок, перед этим вскинув хвост, намереваясь в последнем ударе достать своего убийцу, но не смогла. Я резко распластался на ее спине и жало недоскорпиона воткнулось в его же затылок. Чудом успел спрыгнуть на землю и откатиться в сторону, чтобы не быть придавленной и спустившей последний вздох тварью, и хватанул ртом воздух. Внутри все свернулось узлом, ревело и орало, рвалось наружу. Стиснул зубы, не давая вырваться из себя ни звуку. Ломались стены, рушились баррикады, погребая под собой разум Ильи Самарина, некогда жителя планеты Земля, и рождая вместо него новую, полноценную личность, Сигнуса Форверзангера. Глава 12. Огромным усилием воли встал на колени, оглядел свою покрытую кровью одежду, и не выдержав, опорожнил желудок. «Синтия, это что сейчас такое было?» «Толчок в развитии Литвера. Связь между тобой и мной укрепилась на 80%, еще пару дней и полностью восстановится. В связи с этим твои ментальные установки поменялись кардинальным образом. Сейчас ты почти новая личность с воспоминаниями о прошлой жизни». «Пусть будет так», — ответил устало и, вытерев испачканной ладонью рот, пошатываясь, побрел в сторону цырганки, неуклюже опустившись рядом. «Хайти, ты меня слышишь?» — спросил тихо, боясь спугнуть удачу. «Варлен», — послышался слабый голос, — «что ты тут делаешь?» «Тебя спасаю», — вздохнул с облегчением, — «что мне сделать? Как тебе помочь?»